звонкие копыта их быстрых коней. Немного погодя, вслед за разведчиками, с выдернутыми из ножен клинками на рысях, подъехал к мосту большой кавалерийский отряд. Всадники в буденовках, в каракулевых кубанках заполнили весь мост. Мы видели и старые усадьбы ровны, необычайно спокойный бег их усталых коней. Пятерками всадники проезжали по мосту. Казалось, им конца краю не будет. Вперемешку с красными знаменами блестели над головами у седоков поднятые вверх сабли. Изредка в конном строю громыхали зеленые пулеметные тачанки. Вырвавшись с узкого моста на просторный усатовский шлях, кони, почуяв волю, несли всадников вперед. Отряд за отрядом мчались вдогонку за Петлюрой. Конники, видно, хотели настигнуть его еще у границы, наступить ему на пятки, дать петлюровцам отведать своих отточенных клинков. Вслед за конницей от вокзала и со стороны Кореновского тракта в город вступили пехота, артиллерия и обозы красных. Мы побежали в город. Уже с церковным сквером навстречу стали попадаться запыленные тачанки красных. Тачанок было много. На них, задрав кверху тупорылые дула, подпрыгивали износившиеся, пятнистые от облезшей краски боевые пулеметы. Красноармейцы в выцветших, полинялых гимнастерках, поглядывая с тачанок по сторонам, пели. «Вечер поздно я стояла у ворот, вдруг по улице советский полк идет». По Успенскому спуску, грохоча и подскакивая, на выбоинах потянулись орудия и походные кухни с задымленными трубами. Город постепенно начинал оживать, на улицах появляются жители, с каждой минутой их все больше и больше становится на городских тротуарах. Уже многие горожане идут рядом с красноармейскими тачанками, заговаривают с бойцами, стараясь перекричать грохот и шум. Усталые, улыбающиеся красноармейцы с любопытством рассматривают крутые изогнутые улицы, огороженные каменными барьерами обрывы, старинные шляхетские дома с узенькими, как бойницы, окнами, нашу крепость на высокой скале с ее зубчатыми сторожевыми башнями. Вечерело. Отца не было. Он наскоро поел холодного борща и, не поговорив даже как следует с теткой, убежал вслед за Милюстым на губернаторскую площадь. Военно-революционный комитет там собирал митинг, а я, сидя на топчане, рассказывал тетке, как мы гостили в Нагорянах. Неожиданно открылась дверь, и к нам в кухню вошел низенький белобрысый красноармеец. Он громко поздоровался и спросил, «Нельзя ли будет разместиться у вас, хозяюшка?» «Ой, голубчик, да у нас только две комнатки, еще вот кухня», — испуганно сказала тетка, отходя от плиты на свет. «Вот горе-то», — вздохнул красноармеец, — «а я было нацелился начальника нашего к вам поставить». «А начальник ваш семейный или холостой?» — осторожно спросила тетка. «Что вы, мамаша?» — сразу обрадовался красноармеец. «Откуда ж ему семейным быть, когда у нас семьи дома остались? Холостой, конечно, холостой». Немного помедлив, тетка согласилась уступить этому неизвестному начальнику свою комнатушку с единственным выходящим в сад окном. И на следующий день в тетушкиной комнатке поселился красный командир Нестор Вернаевич Полевой, очень высокий, широколицый, с выпущенной из-под козырька зеленой буденовки прядью волос. Он начальник конной разведки того самого телегула Березанского полка, который вместе с конницей Котовского выгнал из города уланы петлюровцев. На походной двуколке ему привезли складную железную кровать с проволочной сеткой и полосатый матрас. Полевой сам втащил эту кровать в тетушкину комнату, положил на нее матрас, а Марья Афанасьевна застелила его чистой простыней. Кровать Полевой покрыл своим ворсистым серым одеялом. Нагнув широкую спину, он ловко запрятал лишние края одеяла между матрасом и проволочной сеткой. В этот же день к нам пришел телефонист и установил на этажерке желтый полевой телефон. Он протянул через форточку в сад а там по веткам деревьев, потом на улицу и по столбам до самого епархиального училища.